Вера Ложкова. Последний привет. Последний привет от Наташи я получила уже после ее кончины. Мне передали конверт, на котором Наташиной рукой было написано «Вере». В конверте была псковская газета, посвященная трагической гибели отца Павла Адельгейма. Его убили 5 августа прошлого года, и Наташа оказалась во Пскове в дни повиновения отца Павла. Такой знакомый Наташин почерк, я его помню и узнала бы из многих-многих. Помню с той весны 1968 года, когда получила из Наташиных рук школьную тетрадь, в которой был текст 2-го номера хроники текущих событий, написанный ее рукой, и я перепечатала его на машинке, потом, кажется, был и 3-й рукописный, хотя могу и ошибиться. Наташа была постарше меня, но подружились мы сразу, с первой встречи, и я очень полюбила ее стихи. Они во мне так и жили, их не надо было заучивать, они сразу ложились в память. Наташа жила с мамой и маленьким сыном Ясиком в коммунальной квартире на Новопесчаной. Я бывала у нее, и она приходила ко мне на Кропоткинскую, тоже в коммунальную квартиру. Помню, однажды она пришла такая радостная, потому что купила польскую пластинку, пели аранжированную классику, только не словами, а звуками «та-та-та» и быстрее. Наташе это очень понравилось. Она ставила пластинку по нескольку раз. Она тогда болела Польшей, уже знала язык, читала и переводила, очень любила польское кино. Мы много гуляли по Москве, и Наташина умение ориентироваться в иногда совсем незнакомых местах меня поражало. У нее было точное знание, как надо пройти туда, куда было надо, и при этом она шла, казалось бы, наобум, но совершенно уверенно, и всегда выходила правильно. Когда в мае 1968-го родился 2-й Наташин сын Оська, она попросила меня стать его крестной. Тогда это было совсем непросто окрестить ребенка в церкви, потому что родителям надо было показывать свои паспорта, их записывали в какую-то особую книгу, а потом уже следовало ожидать неприятностей на работе. И я попросила отца Дмитрия Дудко покрестить Осю. Он назначил приехать к нему в домик недалеко от храма, где он служил. Там жила его прихожанка и верная помощница. Ехали мы на такси, потому что путь был не близкий, от Новопесчаной на Преображенку, и крошечный Оська спал у меня на руках, сладко посапывая. И во время самого крещения он вел себя кротко. Но когда мы возвращались обратно, он, уже одетый в крестильную рубашечку и вновь запеленутый, вдруг заголосил так, что можно было оглохнуть. «Бедный Оська! У него была причина так кричать!» Оказалось, что кто-то из нас, пеленая его, заколол пеленку булавкой, а она открылась и колола его тельце. В 20-х числах августа 1968 года я уехала в археологическую экспедицию в Молдавию. И через несколько дней рано утром Илюша Габай пришел в нашу палатку и сказал: «Танки вошли в Чехословакию». Почти сразу мы вернулись в Москву. Всех демонстрантов на Красной площади арестовали, но Наташу отпустили и оставили на свободе под поручительство матери. Очень нелегкими были ее отношения с Евгенией Семеновной, хотя они любили друг друга, но молнии так и блистали. Они жили в одной комнате, росли 2 сына. Наташа была очень нежной и заботливой матерью, а тучи над ней сгущались. Ее арестовали под Новый год и содержали под следствием в Бутырской тюрьме. Евгения Семеновна осталась одна с 2 малышами, и Наташины друзья старались, как могли, помогать ей в нелегком быту. Но власти предупредили, что лишат ее опекунства, если она не перестанет пускать нас к себе. И мы придумали. Шли в магазин, накупали всего необходимого и приносили к дверям квартиры, потом звонили в звонок и успевали быстро сбежать. Молодые ведь были. И слышали, как открывается дверь, и Евгения Семеновна, причитая и даже негодуя, уносила сумки. Конечно, она знала, кто их приносил, и вскоре смирилась с таким партизанством. Но надо было носить в тюрьму передачи, Это позволяли делать один раз в месяц и всего 5 килограммов строго перечисленных в списке продуктов. Это для Евгении Семеновны было уже трудно. И, по счастью, когда я принесла Наташе первую ее тюремную передачу в Бутырке и назвалась ее сестрой, тюремное начальство предпочло это признать. И уже потом мне удавалось носить передачи, а в Наташином тюремном формуляре было записано, что я ее сестра. Я этим очень гордилась и даже надеялась, что когда-нибудь мне разрешат с ней свидание. Но вот этого уже власти не позволили. На свидание после приговора приходила Евгения Семеновна, кажется, с обоими мальчиками, и в Казанскую психбольницу меня тоже не пустили. Я только слышала Наташин голос из-за двери. Наташин почерк. Ее адвокатом была Софья Васильевна Калистратова, добрая и мудрая, совершенно родной человек, и к Наташе относилась как к дочери. Ее консультация была на Арбате, рядом с родильным домом имени Грауэрмана. И очень часто я к ней заходила, поговорить и что-то обсудить. Однажды она открыла папку, лежащую на столе, и я увидела написанные Наташиной рукой листочки. Это были стихи. Три стихотворения, написанные в тюрьме, и там мое любимое — воспоминание о Пярвалке. На черном блюдечке залива едва мерцает маячок. Оно такое щемяще-трогательное и такое Наташино. Ее осудили и приговорили к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице. При этом срок не назначили. Наташа оказалась в Казани и оттуда писала мне письма, как сестре. Они бесценны. Но их отобрали у меня на обыске, о чем я до сих пор горюю. Наташу выпустили в 1972 году. Она была совершенно измучена и подавлена, несмотря на радость освобождения. Давление и гнет на нее со стороны властей не прекращались, и ужас пребывания в психушке не оставлял Наташу. Я думаю, что невозможно представить себе того, чему она подверглась в Казани, и, несомненно, это было пострашнее тюремного и лагерного заключения. Наташа была вынуждена эмигрировать, чему власти, слава богу, не препятствовали. Евгения Семеновна отказалась ехать, и Наташа с двумя сыновьями уехала. Помню прощальный вечер, уже в новой отдельной квартире на Войковской. Эти вечера были всегда шумными и хмельными, да и как иначе? Мы знали, что прощаемся навсегда. Помню, что кто-то принес ящик сухого вина, красного грузинского, но когда стали открывать бутылку, оттуда залпом выстреливало что-то кислое-кислое. И так бутылка за бутылкой, весь ящик. Никто не смеялся. Было очень горько. Мне посчастливилось видеть Наташу в Париже. Первый раз в 1988 году. Они жили тогда на улице Гей-Люсака, рядом с Люксембургским садом. У нее была работа в редакции «Русской мысли». Она стала совершенной парижанкой. В смысле знания Парижа. И ходить, бродить и ездить с ней по городу было так здорово. Наташа никогда не ездила в метро, а только на автобусах. И особенно любила автобусы с задней площадкой, где можно было стоять и рассматривать все вокруг. Они ходили очень быстро и, кажется, даже по расписанию. Мальчики выросли. Ясик стал художником, Оська-младший учился, как он говорил, на гениального режиссера. И Наташа была, по-моему, абсолютно счастлива. Это она умела. Любить жизнь и принимать ее такой, какая она есть. А опыт страданий научил ее быть терпимой к людям. Она действительно умела никого не осуждать. И это такая драгоценная и редчайшая добродетель. В Париже Наташа прожила вторую половину жизни. И очень любила этот город, называя его городом П. Она писала стихи, много переводила и часто ездила в свою любимую Польшу. Рано утром, проснувшись, она сразу шла в ближайшее кафе и выпивала там чашечку крепчайшего двойного кофе, обязательно сигаретой, тогда в кафе можно было курить. Еще у нее было любимое занятие — играть во флиппер. Эта игра напоминала наш настольный хоккей или футбол, где надо было двигать фигурки игроков на доске. Флипперы стояли почти в каждом кафе, и Наташа была таким азартным игроком, что я дивилась. Она могла играть сколько угодно и сердилась, если я звала ее. Она говорила: «Отойди и не смотри мне под руку». Уходя в кафе, Наташа включала автоответчик на телефоне, и он исправно ее голосом сообщал всем звонившим: «Ушла в кафе, скоро буду». А вернувшись, забывала его отключить, и иногда он полдня без устали повторял одно и то же. В Париже у Наташи никогда не было собственного дома. Не было устоявшегося быта, но гостей Наташа очень любила угощать, вернее, кормить. Всегда в холодильнике стояла огромная кастрюля с грибным супом или щами и обязательно котелок с гречневой кашей, хотя гречку приходилось покупать в русских магазинах, что было совсем недешево. Однажды мы задумали насолить капусты, чтобы всегда можно было наварить щей. Я долго не могла найти правильную капусту, потому что в магазинах, да и на рынках, продавали твердые, сухие зеленые кочаны, которые совсем не давали сока. Наконец, у одного араба я увидела два больших кочана хорошей капусты и купила их. Но как правильно солить капусту, я точно не знала. Думала, что Наташа умеет. Оказалось, что она никогда капусту не солила. Но быстро нашла замечательную и подробнейшую инструкцию в интернете. И капуста получилась на славу, и потому пользовалась большим спросом. Наташа легко перебиралась из одной квартиры в другую, легко обживалась на новом месте, привыкала к новому кафе, вот только флипперы из них постепенно исчезали. И приходилось уже довольно далеко ездить, чтобы поиграть на где-то еще уцелевшем. Семья с годами увеличивалась. У старшего сына Ясика два сына, у младшего Оськи три дочери. И Наташа была замечательной бабушкой для своих внуков, нежно любила и заботилась о них, и даже гордилась ими. «Всем бы такую бабушку, — скажу я, — и друга». Воспоминания о Пярволке. На черном блюдечке залива едва мерцает маячок, и сплю на берегу залива я, одинокий пешеход. Еще заря не озарила моих оледенелых щек, еще судьба не прозвонила. Ореховую шелухой еще похрустывает гравий, еще мне воля и покой прощальных маршей не сыграли. И волны сонно льнут к песку, как я щекою к рюкзаку на смутном берегу залива.